Глава 20. В эти минуты, услышав неутешительные новости, я растерялась. От осознания своего бессилия и терзавшего меня чувства вины я не могла связно думать. А от обращенных на меня взглядов, полных надежд, доверившихся мне людей, становилось тошно. И только громкий и насмешливый голос Николаса, который разрушил гнетущую тишину в гостиной и стер с моих глаз предательские слезы, привел меня в чувство. Мужчина, кратко поведав нам о слаженной работе жителей Паттермура по поиску пропавших людей, забрав карету, отправился за бургомистром. И спустя пару часов вернулся с группой опытных следопытов, часть которых сейчас находилась в моем доме, а часть уже отправилась обследовать территорию. Невероятно, но произошедшее, по сути, с посторонним для них человеком, жителей не смутило. Они, наоборот, сплотились и рьяно взялись мне помогать. Как сообщил мсье Николас, дамы даже организовали круглосуточное дежурство на кухне, чтобы вернувшихся мужчин с поиска можно было оперативно покормить. Для этого был подготовлен один из экипажей, который будет курировать между виллой Фими и Паттермуром. Когда появился хоть какой-то план действий, сразу стало легче дышать, давление в груди исчезло, а затеплившаяся надежда в благополучном завершении этого кошмара придавала сил. «Значит, у башни», — пробормотал мсье Норт, тот самый склочный тип, с кем меня познакомил мсье Фрэнсис вчера на вечере. «Она туда часто ходила?» «Не знаю», — шмыгнула носом Натиша, в пятый раз рассказывая с подробностями о вчерашнем дне. «Что ей там делать? В саду гулять любила, в доме занималась». «Угу», — промычал мужчина, тщательно записывав очередные сведения. И, наконец, поднял голову и, оглядев всех присутствующих, а в Фими сегодня было очень людно, подытожил. «Ну что ж, здесь возможны два развития событий. Девушка знала человека и пошла за ним. А значит, мадам Делия, вам необходимо вспомнить, с кем из местных Нелл познакомилась. Или она просто пошла прогуляться, а у башни ее приметил один из аборигенов. Вы говорите, девушка красивая?» «Да», — судорожно всхлипнула Хлоя. Я же, стиснув руки в замок, переглянулась с Гленом, не зная, как и стоило ли начинать говорить о градоначальнике, подлоге документов и прочих его махинациях. Так как до сих пор не была уверена, что похищение Нелл было как-то с этим связано. Ведь совершенно нелогичный и безумный поступок воровать служанку, да и, возможно, бургомистр и остальные его друзья-подельники в махинациях градоначальника замешаны. А сейчас я своими словами помешаю расследованию. Но жизнь Нелл была важнее, и я все же решилась. Мсье Ирвин исчез. В Киртауне сейчас тайный советник Ее Величества с проверкой. Градоначальник занимался подлогом документов. Моя вилла и земли обманом были оформлены на него. После он перепродал их мсье Алексу Грину. Муберу, бывший управляющий карьера, сбежал, украв алмаз. Но я уверена, что воровал он давно и много. Возможно, похищение Нелл как-то с этим связано. Произнеся эти, как выяснилось, судя по реакции бургомистра, мсье Нортона и даже Николаса, ошеломительные новости, я вперилась пристальным взором в мсье Фрэнсиса, пытаясь распознать притворство, но мужчина выглядел искренне потрясенным. Хотя это возможная реакция на появление в Акибалане тайного советника. «Нет, глупо красть служанку, чтобы отомстить», прервал затянувшуюся тишину мсье Нортон и голосом, не терпящим возражения, добавил. «Он, скорее всего, затаился и ждет корабль, намереваясь покинуть страну». «Да, мадам Делия», — согласно кивнул бургомистр, все еще пребывая в прострации. «Нет никакого смысла красть служанку, как бы она вам ни была дорога. Если так, и Ирвин вздумал отомстить, то ваш сын лучшая на это кандидатура», — дополнил мсье Норт, ничуть не заботясь о такте. А я порадовалась, что сын еще спит и не слышит страшных слов мужчины. «Норт!» — тотчас осуждающе воскликнул мсье Фрэнсис, быстро заговорив, возвращаясь к важной теме. «Ты знаешь, что это племя Сури и Бабон крадет наших женщин. Необходимо отписать констеблям в Киртаун и отправиться на поиски. Только, мадам Делия, мы можем ее не найти. Девушку спрячут в землях нам недоступных. Надо сделать все возможное», — глухим голосом проговорила, уверенно заявив. Объявите о награде, и я заплачу 100 золотых монет тому, кто найдет Нел. Что ж, дело пойдет живей, но... — проговорил бургомистр, бросив на плачущую Натишу обреченный взгляд. — Фрэнсис, хватит болтать! Надо надрать задницы этим тварям! — неожиданно громко рявкнул мсье Норт, рывком поднимаясь из-за стола. — Собираем людей! Хватит рассиживаться! И больше ни слова не сказав, мужчина рванул к выходу. За ним последовал незнакомый мне мсье Оливер, который за все время пребывания в вилле не произнес ни звука. Мсье Фрэнсис же, укоризненно покачав головой, обратился ко мне. На редкость гнусный тип, но отличный следопыт и лучше всех знает местные племена, которые, что удивительно, его уважают. «Мсье Фрэнсис, найдите Нел», — пробормотала, крепко сжав ладошку беззвучно плачущей Натиши и чуть помедлив добавила. «Если потребуется, я увеличу сумму награды». «Мадам Делия, многих из наших женщин нам удалось вернуть, но, признаться, такого давненько не было», — ободряюще и удивительно тепло улыбнулся мужчина. Довольно стремительно для своей комплекции отправился к выходу. Вскоре дом опустел. Остались всего 2 охранника, Идир, Глен, присматривающий за Дарреном, и мсье Николас, который, как сказал, совершенно не знает местности, и толку от него будет немного. А здесь он сможет нас защитить, если, конечно, это понадобится. Оставив мужчину подкрепиться скудным завтраком, состоящим из бутербродов и кофе, я отправилась на 2-й этаж. Заглянула в комнату сына, убедилась, что с ним все в порядке, ненадолго присела у кровати, всматриваясь в нахмуренное личико ребенка. «Мадам Делия, в том нет вашей вины», — едва слышно прошептал Глен, подав мне стакан воды и платок. Я даже не заметила, как по моим щекам текли слезы. «Мы сами решили отправиться с вами и знали, что здесь другая страна со своими правилами и что здесь может быть опасно. Я должна была предусмотреть». «Вы предупреждали девушек о похищениях. Нел опытная и умная. Значит, ушла добровольно за тем, кого знает, или ее застали врасплох». Гулко сглотнула застрявший ком в горле, глубоко вздохнув, продолжила. «Я даже предположить не могу, за кем она пошла и зачем». «Мадам Делия, я уверен, она найдется», — мягко улыбнулся парень, забирая у меня пустой стакан. «Вам надо отдохнуть». «Да, я побуду в своей комнате. Когда Даррен проснется, приведи его ко мне». Согласно кивнула, поднимаясь с кресла. Осторожно, чтобы не разбудить ребенка, провела ладонью по его вихрастой макушке, прошептала. «Спасибо, Глен». В коридоре я встретила Анули. Женщина возвращалась из комнаты Эфе, и, увидев меня, вдруг резко шагнула и крепко обняла. На мгновение я напряглась, не ожидая от нее такого порыва, но, почувствовав ласковую ладонь на своей голове, которая медленно гладила по моим волосам, я обмякла и разрыдалась. Страх за сына, ответственность за своих людей, вина из-за случившегося тяжелым грузом прижимала меня к земле. А твердая убежденность, что я должна быть сильной, не позволяла расслабиться. И сейчас в объятиях женщины, близкой моему отцу, я вдруг ощутила себя маленькой девочкой и, надрывно всхлипывая, выплакивала на плече Анули все накопившиеся обиды и бесконечные заботы. Я прорыдала, наверное, 30 минут, насквозь промочив рукав ласково улыбающейся женщины, но мне стало гораздо легче. И как ребенок, шмыгая носом и шумно сморкаясь, я сквозь смущенную улыбку просипела. «Спасибо. Ты сильная здесь», — тихо сказала Анули, похлопав себя по груди. «Но даже оно нуждается в любви и заботе. У меня есть сын». «Мама, там Нел! Она идет по саду!» — прервал меня громкий возглас Даррена. И тотчас от силой распахнутой двери раздался глухой стук удара о стену. А взволнованный голос Глена воскликнул. «Она не одна!»